Москва, 1560-1570 годы. Собачья голова и метла. Иван IV с раннего детства, особенно после смерти матери, которую, видимо, отравили, был мнительным и обидчивым человеком. Став царем, он дал волю своей мести боярам. Но 3 декабря 1564 года в разгар рождественского поста неожиданно вместе с семейством уехал в Александровскую слободу, прихватив с собой самые ценные вещи – государственную казну, символы власти, почитаемые иконы и свою библиотеку. Из слободы, которую он превратил в военный лагерь, отослал в Москву обличительные грамоты против бояр и отказался от царства. К нему приехал архиепископ Пимен, бил челом и умолял вернуться. Иван IV вернулся, но уже другим человеком, еще более жестким и безжалостным. Как писал историк Сергей Михайлович Соловьев, царь заподозрил вельмож в неприязни к себе. Его напугали обличения и протесты бояр. Царь стал бояться их. В феврале 1565 года в Москве зазвонили колокола. Они возвещали о созыве Земского собора. Царь объявил о создании государевой опричнины, что означало появление в царстве особого удела, который подчинялся бы только царю. Опричнина была нужна ему, дабы без совета с боярами опаляться на изменников, иметь право казнить их, забирать себе их имущество. А за свой вынужденный отъезд в Александровскую слободу царь взыскал с земской казны огромную сумму – 100 тысяч рублей. Те, кто всецело одобрял действия царя, не представляли себе губительности его решений для Москвы, для будущего государства. Мало кто думал, что многие именитые люди скоро станут заложниками его бессмысленного гнева. Испуг потерять царя был настолько велик, что заслонил всякое здравомыслие. Бояре и холопы как один повалились на колени. Наступил час расплаты, и царь им воспользовался. По указу Ивана вся страна была разделена на опричнину и земщину. Опричнина делалась особым государевым уделом, с прямым подчинением царю. Опричники стали его личным войском. У него появилась своя дума, свои приказы и свой царский опричный двор. Опричник приносил особую клятву на кресте. Обещал не есть, не пить с земщиной. Они одевались во все черное. Ездили на вороных конях, к седлу прикрепляли отрубленную собачью голову и метлу, что значило грызть врагов и мести их к государю. Одним своим внешним видом они наводили ужас на окружающих. В Москве царь не остался, а опять уехал в Александровскую слободу. Но уже не один, а вместе с опричниками. Сначала их было около 1000 человек. В дальнейшем их число достигло 6000. Из их числа Иван выделил 300 особенно доверенных, из которых составил личную охрану. Он сделал из них духовное братство, в котором на себя взял роль игумена. Келарем этого воинства стал князь Вяземский, а пономарем – Малюта Скуратов. Иван стал управлять жизнью страны по-новому, из Александровской слободы. Он начал с казней. Царь истово молился в течение дня, в целом богослужение занимало около 9 часов в день, а вечером развлекался. Устраивал пытки, рубил головы, вешал, обливал кипятком. Кто были его враги? Бояре-супротивцы. Все, на кого пал донос. Царь совершал наезды на Москву и там находил людей, на которых вымещал свою злобу. И так каждый день, неделя за неделей, месяц за месяцем. Никто не смог остановить начавшийся разгул опричнины. Митрополит Афанасий сам всего боялся. Его преемник Филипп, едва начав говорить правду царю, лишился сана и жизни, и весь его род был истреблен. Вскоре черные всадники вырвались за пределы Москвы. В 1570 году они опустошили Новгород и Псков. Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на Новгород. Сотни ни в чем не повинных людей убивали, дома их грабили и сжигали. Страна ослабла настолько, что не смогла противостоять нашествию крымского хана Девлет-Гирея, который в 1571 году захватил Москву и сжег ее. Это событие немного отрезвило царя. Он не знал, что делать, кого обвинять в разгроме столицы, и свой гнев обрушил на опричников. И снова начались казни. Теперь летели головы его прежних лучших друзей. В 1572 году царь запретил слово «опричнина». Вместо него ввел слово «двор». Но суть от этого не изменилась. По мнению большинства историков, опричнину сопровождали десятки тысяч жертв. И ее результаты, соединившись с результатами длительных и неудачных войн, привели государство к разорению и социально-политическому кризису, а также к усилению налогового бремени и образованию крепостного права.